Я смотрю на бородатого верзилу, еле сдерживая ярость. На земле мне не приходилось никого убивать. Родился я после окончания войны, но такого человека я убил бы, не переживая. Ведь это даже не волк, а крыса. Скосив глаза на Мартина, вижу, что на его сжатых кулаках побелели костяшки пальцев. «Вы узнаете этих людей, Чек Пасква?» — повторяет свой вопрос следователь. Пасква окидывает нас равнодушным взглядом. «Нет, чужаки». «А вы джентльмены?» — спрашивает нас следователь. «Узнаем», — отвечаем мы одновременно. А я добавляю. «Это убийца из бара «Аполло». Он был в маске, но мы сразу же узнали его, потому что черный платок, повязанный у него под глазами, сполз на бок». «Вы видели его раньше?» «Да», — говорю я. «Мы познакомились 2 месяца назад в ресторации «Веселый петух» в Сервервилле. Обменялись парой выстрелов. Мне не понравилось, что он прострелил мою шляпу. В ответ я разбил пулей его бутылку с пивом. С тех пор я его и запомнил. А в «Аполло», повторяю, узнал, когда он повернулся к нам боком и плохо повязанный платок приоткрыл лицо». «Я видел его в «Веселом петухе» и позже, на проселке близ Вудвилля», — присоединяется Мартин. «Он ехал из поместья вдовы Ланфиер. Она рассказывала мне, что именно этот человек за полчаса до нашей встречи обещал спалить ей урожай, если она со своим штатом не проголосует за реставраторов». «Вздор», — возражает Пасква. «Не знаю я такой вдовы и не интересуюсь ее урожаем. Ни в одной из партий не состою и люблю играть в покер, а не в политику». Вопросом о шантаже, если это потребуется, займется другое следствие, останавливает пытающегося возразить Мартина следователь. Мы же разбираем дело об убийстве в «Аполло». Пасква, должно быть, ожидавший, что мы напомним ему о встречах и на пароходе, и в лесной хижине, явно доволен. Очевидно, он понял, мы не собираемся уточнять его связи с Мертыком. И то, что, рассказывая о перестрелке в Сильвервилле, я не упомянул о Мердыке, он, конечно, тоже заметил. «Вот этого парня», — говорит он, поглядывая на меня, — «я вспоминаю, как будто. Был такой пистолетный шумок в Сильвервилле, но то, что он узнал меня в баре «Аполло», — брехня. Не был я в этом трактирчике, играл в тот вечер в карты с приятелями». «С кем?» — спрашивает следователь. «Я уже сказал на допросе в Вудвилле». «Повторите». «С Эдом Химом и Лансье по кличке Меченый. В покер играли до утра. Допросите обоих, подтвердят». «Допросим. Но оба ваши свидетеля — бывшие уголовники. У каждого не меньше 3 лет заключения. Ненадежные алиби, Пасква». «А это уж суд решит». «Пока еще идет следствие». «Вот я и отвечаю. В «Аполло» не был. Никого не убивал. Все». Следователь вынимает из папки мятый черный платок и передает его одному из присутствующих в камере полицейских. «Завяжите ему платок, не туго, а так, чтобы платок мог съехать в ту или иную сторону». Полицейский завязывает платок под глазами Пасквы. «Сдвинуть направо или налево?» — спрашивает он. «Я делаю это сам». «Вот так», — оборачиваюсь я к Майсу. Можно узнать? Можно, соглашается Майс. Мы и узнали. И все-таки в Аполло я не был, нагло смеется Пасква. И никого не убивал, не докажете. Уведите, приказывает полицейским следователь. Позже мы все трое встречаемся у Бойля. Опознали? Интересуется он. Опознали, подтверждает Майс. А почему такие кислые, отрицает? Все. Твердит, что не был в тот вечер в Аполло. Есть свидетели. Знаю. Липовые свидетели. И алиби липовое. Надо это еще доказать. Присяжные могут и не учесть прошлого свидетелей Пасквы. Со вздохом говорит следователь. А в настоящем против них у нас ничего нет. Игра в карты и выпивка не повлияют на алиби. Я предполагал нечто подобное, рассуждает Бойль. Но для присяжных эти свидетели надежнее. Он делает кивок в нашу с Мартином сторону. У них больше авторитета. Один — советник всеми уважаемого сенатора, другой — корреспондент распространенной газеты. И у адвокатов Пасквы ничего не найдется, чтобы их как-то и в чем-то скомпрометировать. Так что будем надеяться, джентльмены. Паскву собирается защищать адвокатская контора Бернс и Тардье. Как бы вскользь, замечает следователь. Крупная фирма. Бойль хитро подмигивает мне, и я сразу понимаю, на кого работает эта фирма. Значит, впереди еще одна схватка с Мердоком. Но состоится ли она? Не знаю. Если удастся мой серебряный вариант, и Уэндл нажмет на Бойля, никакого суда не будет. Пасху ликвидируют. Свои же, по приказу Мердока. Только отдаст он такой приказ или нет? Именно этот вопрос и задает мне Мартин, когда мы с ним встретились на другой день в ресторане «Эдем» на больших бульварах. Нужно вовремя сообщить ему, что Пасква освобожден без всяких на то оснований. Мердок непременно свяжет это с полицейским налетом на его лесную берлогу. Но если берлога действительно принадлежит ему, то опасность угрожает не только Паскве. Мердок не стал бы хранить серебро в своей хижине, говорю я. Вероятно, она куплена на чужое имя. Может быть, того же Пасквы. Ну а вдруг Мердок раскусит твою игру? Трудно, слишком хорошо она закодирована. А все-таки, ведь мы гостили в этой берлоге. Риск есть, соглашаюсь я. Тогда ликвидировать будут нас, а не Паскву. Тебя не посмеют. Почему? Ночная выходка какого-нибудь пистолетника. Бойль даже следов не найдет. Найдет Уэндл. Цену Мердоку он знает. И у него тоже своя газета. Только влиятельнее. Нас с тобой, Дон, к тому времени уже похоронят. Кстати, где здесь хоронят?